Глава 6. Известия 16 сентября 1989 года. Читатели известий, кто служил, тот знает. Более 33 лет я прослужил в многонациональных коллективах, и сейчас хочу изложить свои предложения о языке с точки зрения военного. В проекте платформы КПСС по национальному вопросу сказано, что вооруженные силы СССР формируются на многонациональной основе и что неукоснительно должен сохраниться свободный выбор языка обучения. Каким же образом это можно соблюсти в вооруженных силах? Вряд ли можно представить себе командира, который командует кораблем с помощью переводчиков. Где взять взводного, который знает 15 языков? Армия всегда была очень важным этапом интернационального воспитания. Кто служил, тот знает, как важно доверять товарищу по оружию. Вспоминаю тех, с кем служил в последние годы, кого я знал ближе всех. Это азербайджанец Рустам Магомед-Оглы, армянин Гриш Галустян, таджик Хылмурат Зияев, эстонец Эвальд Вайнул. Если бы надо было идти в разведку, я без колебаний взял бы их с собой и уверен, что они бы меня не подвели. В. Випрук, Калининград. По-моему, в этой речке и крокодил не утонуть, не то что крылатой ракете, с большим сомнением прошептал Леша, поправляя на голове подарок любимой женщины. «Тем легче будет их найти», — заметил Вань-Вань, разглядывая открывшийся им пейзаж. Четверо советских лежали в прибрежных кустах спиной к дороге, на которой с завидной регулярностью появлялись автомобили с солдатами УНИТа. Все они двигались в одном направлении, из чего становилось ясно, что главные события нового витка войны должны были состояться дальше. «Полковник», — поддержал Леша Петрович, — «при всем моем уважении, Леша прав. То, что мы должны сделать, так это найти иголку в стогу сена». «Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что», – пробурчал морпех, рискуя вызвать гнев начальства. Вань-Вань подумал и произнес: «Может, вы, мужики, и правы, но вы не учитываете одного. Да, найти иголку в стогу сена почти нереально, а вот найти тех, кто ищет эту самую иголку в блядском стогу, гораздо проще». «И как же мы найдем тех, кто ищет иголку?» – недоверчиво поинтересовался Петрович, морщась от неудобства. Патронные магазины из матерчатого лифчика больно давили в грудь. «Используя народные методы», – с железом в голосе ответил Вань-Вань. «Глаза и лохматые уши. Смотрите». В лучах заходящего солнца все вдруг увидели, как в нескольких километрах от них, метрах в двухстах над саванной, двигался летательный аппарат. Зоркий эксперт Леша в возбуждении стянул с головы трусы с символом денег и того, что за них якобы нельзя купить, прищурился, секунд 30 понаблюдал за маневрами вертолета и озвучил свои выводы. «Еврокоптер, СА-332, Супер-Кугуар, он же Супер-Пума. Всепогодный геликоптер средней грузоподъемности, способный летать и днем, и ночью, может брать 25 десантников или почти 5 тонн веса, вооружение, пулеметы в дверных проемах и подвесные контейнеры с неуправляемыми ракетами. Между прочим, находится на вооружении Конго и Зимбабве». «Потянет такой две крылатые ракеты?» Алеша подумал. «В морской модификации он берет две ракеты «Экзосет» или торпеды АСВ. Значит, возьмет и Х-55, тем более на подвеске». Вертолет делал все более сужающиеся круги над той самой частью Анголы, которая интересовала и наших героев. В какой-то момент он прошелестел винтами примерно в 200 метрах от вжавшихся в красную пыль советских офицеров. «А я его без всякого напряга из нашего СП снять могу», – спокойно заметил Леша. «И чего он летает?» – недоуменно спросил Петрович. Его же в любой момент сбить могут. Не в АПЛА, так у НИТА. А я думаю, что они уже примерно знают, где ракеты. Наконец высказался Вань-Вань, наблюдая за маневрами вертолета. Теперь же просто пытаются сузить район поиска до минимума. У них есть или координаты глобальной спутниковой системы позиционирования, или хороший радиационный детектор. «А мне кажется, — подсказал лейтенант, — что детектор не поможет. В этом месте Африки проходит гигантский разлом в земной коре. Ученые считают, что из-за высокого уровня естественной радиации здесь гораздо интенсивнее происходили мутации приматов. Поэтому первый человек появился именно здесь, в Анголе или Намибии, так называемая Намибийская Ева. Все остальные на секунду отвлеклись от наматывающего круги геликоптера и с уважением посмотрели на лейтенанта. «Так мы что, от негров произошли?» С, прям скажем, глуповатой улыбочкой спросил Леша. «Именно», — подтвердил лейтенант. «Тот-то, я думаю, меня к черным бабам тянет», — глубокомысленно продолжил морпех. «Зов, значит, крови. А с радиацией этой...» — Леша с сомнением потрогал подарок любимой женщины на голове. «У меня не того? Проблем-то не будет? Торпеда-то не зачахнет?» «Не зачахнет, если на презервативы жлобиться не будешь», — ответил Петрович. «Кстати, у меня еще остались, могу поделиться. В моем возрасте зов крови уже не так мучит». «Товарищи офицеры!» — поднял руку Вань-Вань, вглядываясь в стремительно наступающие сумерки. «Вот он, момент истины». Действительно, супер-пума наконец зависла, снижаясь на уже невидимую в темноте площадку километрах в трех от советских советников. «Я так понимаю, товарищ полковник», — отвлекся Леша от темы влияния радиационного фона на способность к размножению, — «что делиться на две группы нам уже не надо». «Абсолютно правый майор», — весело подтвердил разведчик. «Товарищи офицеры, приготовиться к переправе». Все тяжело вздохнули, но делать было нечего. Вертолет сел на противоположной стороне реки, и, чтобы добраться до него, приходилось вновь, на ночь глядя, лезть в воду. Спустя 10 минут, когда четверо русских, в чем мать родила, с тяжелыми свертками над головой уже выходили на покрытый густой илистой грязью берег, в кустах, еще хранивших их запах, появился вожак львиной стаи. Поняв, что добыча ушла из-под самого носа, он недовольно фыркнул и помотал огромной башкой. А львицы, зная его суровый нрав, робко отошли в сторону, с опаской поглядывая на своего сожителя. Старый самец вдруг замер. В тихом воздухе ночи вновь появился сладкий аромат человека. Но в этот раз добыча не уходила от них, а наоборот приближалась. Ну что ж, у львиного прайда еще оставался шанс на то, чтобы не лечь спать на голодный желудок. Вожак в возбуждении засопел и приготовился к охоте. А лишь время от времени его желтые глаза тревожно поглядывали на запад. Там, на горизонте, порою мелькали сполохи продолжающегося наступления. 59-я бригада ФАПЛА рвалась к Мавинге. «Деревня», — прошептал Леша, вернувшись после короткой разведки. «Они приземлились возле крошечной деревушки. По-моему, будут ждать до утра». «Это риск», — задумчиво ответил Вань-Вань. «К утру здесь могут быть правительственные части». «Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то в Африке воевал ночью?» — резонно возразил Леша. Вань-Вань кивнул. Бой в ночных условиях требовал уровня профессионализма и оснащения, которые пока были недоступны большинству армий Красного континента. «Товарищ полковник», — продолжал Леша, — «по-моему, прилетевшие в вертолете решили скоротать время не самым красивым образом». «Что-то с жителями деревни?» «Так точно. Видел нескольких связанных мужчин и мальчиков. Двое мужчин, по всей видимости, убиты». Издалека донесся истошный женский крик. Леша не стал продолжать, и так все стало понятно. «Кто они?» «Я не смог разобрать», — доложил Леша. «Слишком далеко, а бинокль мы утопили. Но явно не африканцы». «Полковник», — обратился к Вань-Ване Петрович, — «ракета, конечно, дело важное, но если мы сейчас не вмешаемся...» «Знаю, знаю», — раздраженно ответил тот. «Да, будем жалеть, да, будет стыдно, а еще более стыдно будет, если одного из вас при спасении аборигенок пристукнут. Или если мы их порешим до того, как они вытащат ракеты. Думаешь, тебе в Москве спасибо за это скажут? За сохранение женской чести. Да тебя самого так трахнут, что... Издалека донесся еще один женский крик. «Товарищ полковник!» — прервал его лейтенант. «По-моему, там дело до убийства дошло». «Хватит трепаться!» — резюмировал Петрович. «Пошли!» Вань-Вань в сердцах плюнул. Могли дождаться, пока они сами достанут ракеты и вертолет погрузят, а потом бы отомстили говнюкам за поруганных африканок и с комфортом домой. «Вещи, я думаю, пока можно здесь оставить», — вместо ответа произнес Леша. «Я вон пятерых насчитал, но, возможно, кого-то и не видел». Деревня оказалась притаившимся в ложбинке скопищем нескольких хижин, в которых ютились, прячась от войны и стихии, десятка-два местных жителей. Суть по всему, среди них почти не осталось мужчин, большую часть которых насильно призвали в армию правительственных войск или партизаны. Был похоже, что брошенные на землю посреди площади у большого костра седой старик и двое мальчиков-подростков представляли собой всю оставшуюся надежду племени на то, чтобы не раствориться в беспощадных волнах времени. Если, конечно, не считать два трупа, остывающие в лужах собственной крови неподалеку. У одного из них была отрезана голова, второй, судя по скрюченной позе, получил смертельную рану в живот и умер не сразу. Прямо на глазах старика и мальчиков трое неизвестных, одетых в полувоенную форму, собирались изнасиловать девочку, которой никак не могло быть больше 13 лет. Один из них, худой, жилистый, с пышными черными усами, держал ее худые ручонки. Второй, светловолосый европеец с кривой улыбкой садиста, осторожно водил по тонкому горлу лезвием кинжала. Третий, огромный, толстый, со спущенными штанами и поросшей курчавыми волосами задницей, должен был вот-вот приступить к делу. Девочка в ужасе всхлипывала, ее огромные темные глаза, в которых отражалось пламя костра, блестели от слез. Рядом, в луже крови, вытекшей из перерезанного горла, лежала мертвая молодая женщина. Из кимбы, возле которой стоял четвертый любитель ночных развлечений, доносились детский плач и женские причитания. Ссылка. Кимба. Африканская хижина, сплетенная из ветвей деревьев. Наверное, решил лейтенант, лежавший рядом со своими соратниками, там находилось все оставленное население деревеньки. Охранявший их дядька с автоматом Калашникова в руках тоже носил пышные черные усы, как Саддам Хусейн, подумал наш герой. Тут до него дошло, что именно на вождя всех прогрессивных арабов и стремились походить как минимум двое из насильников. Часовой периодически вытаскивал на свет очередную обитательницу хижины и критически рассматривал ее зубы, тело и половые органы. По-видимому, чтобы не терять время, он подбирал себе объект для будущих наслаждений. Те, кого он вытащил, в ужасе косились на жуткую сцену на крошечной площади селения и тихонько стонали. Скорее всего, женщина с перерезанным горлом служила предупреждением не кричать всем остальным. — Как корову выбирает, сволочь! — прошипел Петрович. — Смотри, пощупал, а теперь пальцы моет. Прям ветеринар! — вторил ему Леша. — Тихо! — коротко скомандовал Вань-Вань. — Без соплей. «Я и Петрович займемся теми тремя, которые с девчонкой. Ты, Леша, возьми на себя часового возле хижины». «Черт, а где же пятый?» «Лейтенант, а ты давай к вертолету, может быть, он там». «Пошли». Стоявший возле хижины Саддам еще вытирал влажные пальцы о защитную куртку своей одежды, когда прямо перед ним материализовалась фигура Леши с лицом выпачканным грязью для ночной маскировки и устрашения противника. У насильника едва хватило времени разглядеть сердечки и значки доллара на трусах, повязанных на голове у страшного незнакомца, когда тот воткнул ему в сердце спецназовский нож. В хижине невольно запричитали. Трое насильников тоже подняли головы. Тот, что держал руки девочки, Саддам номер два, вдруг грохнулся наземь с проломленным прикладом черепом. Светловолосый успел отскочить в сторону и, бросив кинжал, полез в кобуру за пистолетом. В этот момент Вань-Вань отсек ему кисть руки мастерским ударом мачете. Европеец завизжал от боли и закричал что-то на французском. Петрович двинул ему прикладом в лоб. Тот рухнул на обильно политую кровью землю и затих. Из изуродованной руки хлестала казавшаяся темной в свете костра кровь. В этот момент откуда-то из темноты раздалась автоматная очередь. Трассирующие пули прошили кимбу, из которой послышался детский крик. Леша тут же вскинул руку со скорпионом и сделал 3 одиночных выстрела. «Пятый!» — крикнул он. «Готов!» Огромный мужик с толстой волосатой задницей, торчавший из спущенных штанов, благоразумно поднял руки над головой. Залитая своей кровью и чужими мозгами девочка жутко закричала и убежала в темноту. «Ну», — обратился к пузану Леха, держа его под прицелом скорпиона, — «шо, весь пыл растерял? Мужская гордость на полшестого? Смотрите, этот с усами, как у Хусейна!» «В презервативе гнида», — отметил Петрович, брезгливо вытирая приклад Калашникова. «Сторонник, мать его, безопасного секса!» В это время наш герой приблизился к чернеющей в темноте громаде вертолета. Он издалека почувствовал запах керосина и машинного масла от еще не остывших двигателей. Эти запахи войны чуть было не заглушили аромат табачного дыма. Еще минуту назад кто-то, стоявший здесь, курил сигару. Хотя наш герой и не был подвержен сей вредной привычке, он все же знал, что настоящая Гаванна пахнет гораздо вкуснее неизвестно где свернутых подделок. От этой несло, как от горящей урны в парке Горького. Было совершенно темно. Вертолет поскрипывал, как будто от ветра, хотя никаких колебаний воздуха не замечалось. В этот момент нашему герою показалось, что на него обрушилось небо. Кто-то, находившийся на крыше супер-пумы, спрыгнул вниз прямо на него. Удар ноги пришелся в плечо. Боль была сильной, но, как успел понять оглушенный ударом юноша, ключица все же осталась целой. В падении он потерял автомат и упал на спину, как когда-то во время первого боя на арене циркуса Максимуса. «Ну что ж», — сжав зубы, подумал лейтенант, — «тогда ситуация тоже казалась нелегкой. Громада вертолета вдруг ожила, включились его двигатели, а лопасти начали медленно, а потом все быстрее набирать обороты. То есть прибывших на вертолете оказалось не пятеро, а как минимум на двоих больше». Невидимый в темноте здоровяк, отвратительно дыша перегоревшим сигарным дымом, вцепился в горло нашего героя обеими руками и пытался задушить его. «Да кто ты такой?» — разозлился лейтенант. Рука сама собой скользнула к поясному ремню. По счастью, он сразу нащупал рукоять штык-ножа от Калашникова. Здоровяк, полагавший, что почти выдавил жизни своего противника, заметил движение и попытался помешать юноше своим коленом. Вместо этого он еще больше открыл бок. Туда-то, прямо между ребер, и вошло жало клинка. Хотя лейтенант Ретиарий уже имел опыт втыкания острых металлических предметов в человеческое тело, он поразился этому ощущению. Штык как будто вонзился в большой кусок сливочного масла. Пальцы здоровяка на горле лейтенанта тут же обмякли. Он издал жалобный стон. Напрягшись, наш герой сбросил его с себя и вспомнил про вертолет. Судя по реву двигателей, звукам лопастей и расходившимся во все стороны потоком воздуха, он должен был вот-вот взлететь. Когда лейтенант, поднявшись, попробовал подбежать к кабине и открыть дверь, геликоптер пришел в движение и начал подниматься. Его неожиданно включившийся прожектор осветил труп человека, только что пытавшегося убить юного офицера. Лейтенант в изумлении узнал своего старого знакомого, обитателя Лубянки Аристарховича. «Отбегай!» — вдруг раздался страшный крик. Обернувшись, лейтенант увидел Лешу с огромным пулеметом наперевес. «Отбегай в бога душу мать!» — вновь гаркнул тот, нажимая на гашетку. СП задрожал и запрыгал в могучих руках морпеха, изрыгнув длинную очередь трассирующих пуль. Грохот выстрелов перекрыл шум двигателей суперпумы, а огненная череда трассеров вспорола брюхо вертолета. Тон двигателей тут же изменился, видимо, от Лешиных попаданий. Как гигантская рыба, заглотнувшая крючок, геликоптер, не в состоянии оборвать огненную полосу выстрела, все же попытался уйти в сторону. Но опытный рыбак-спецназовец не отпускал его, угадывая движение попавшего в западню морского зверя, водя дулом пулемета, как удилищем из стороны в сторону. Пресловутый подарок любимой женщины сполз от вибрации на лоб. Сердечки и доллары лезли вниз по потному лицу героя, грозя вот-вот закрыть глаза пулеметчика. Леша, чувствуя неизбежное, тщетно пытался подуть вверх на сползающие грязные трусы, а в промежутках между этими жалкими попытками матерился, жалобно тонким, как будто истово молился, голосом. «Ах ты, мать твою, еловый апельсин! Ложись, парень, сейчас!» А лейтенант не успел последовать совету, а Леша не успел проинформировать его о том, что же сейчас произойдет. Впрочем, это и так стало ясно, когда успевший подняться метров на 100 силуэт вертолета вдруг взорвался в ослепительно ярком пузыре пламени, из которого без остановки вылетали протуберанцы искр с детонировавших боеприпасов и рвались языки огня из разорванных топливных коммуникаций, в которые еще живые насосы продолжали качать керосин. Бросив на землю ПКТ, Алеша рванул лейтенанта за рукав, да так, что у того резко выстрелило в поврежденном во время недавней схватки плече. «Я же говорил, сейчас как...» Он опять не успел договорить, так как в падающем вниз, вращаясь вокруг собственной оси вертолете, наконец бабахнуло что-то серьезное. Взрывная волна бросила двух советских офицеров на жесткую землю, обдав их жаром и запахом гари. «Ебанет!» — радостно закончил свою мысль Леша. В этот миг в его спину с противным чавканьем впился изогнутый кусок алюминия, и счастливое выражение от жуткой боли сменилось гримасой. Лейтенант, придя в себя, схватил товарища за воротник полевой робы и изо всех сил потащил в сторону, подальше от разлетающихся обломков. Нашего героя с трудом остановил Вань-Вань, которому пришлось взять его за грудки и хорошенько встряхнуть. «Стой, чертила! Ты его что, в Москву, в Бурденг тянешь?» Пока лейтенант отходил от оглушившей его порции адреналина, полковник быстро осмотрел Лешу в свете ярко горевших обломков сбитого вертолета, без восторга обозрев место и угол, под которым обломок фюзеляжа вонзился в тело его друга и подчиненного. Разведчик крикнул юноше: «Не знаю, где ты их возьмешь, но через минуту мне нужны чистые бинты, йод и полевая аптечка. Понял? Бегом, воин!» В зловещем свете прожектора лейтенант увидел раскосые азиатские глаза командира. В них было нечто, что испугало его гораздо больше, чем терпящие крушение вертолеты, минные поля и сражения гладиаторов. Кивнув, он, хромая, побежал туда, где лежали припрятанные вещмешки. Все названное полковником он принес через 5 минут. Вань-Вань, озабоченно щупавший пульс Леши на горле, посмотрел на него и прорычал: «Я же говорил, минута! Открывай йод, кулема!» Разорвав сразу несколько пакетов с бинтами и сделав из них огромный бутерброд, он оросил его щедрой порцией темной жидкости из коричневого пузырька и крикнул: «Приготовиться!» И одним движением вырвал кусок металла из спины Леши. Тот глухо застонал. Изуродованный взрывом лист обшивки неожиданно легко с противным чавкающим звуком появился из раны, откуда тут же обильно потекла густая темная кровь. Вань-Вань прижал свой импровизированный тампон к искалеченному телу товарища и приказал: «А теперь держи его под мышки! Вот так! Бинтуем!» Пока лейтенант, ухватив Лешу, держал его мощное тело на весу, Вань-Вань споро и умело, не проронив, к удивлению нашего героя, ни одного ругательства, сделал вполне профессионально выглядевшую повязку. В этот момент лейтенант вспомнил об Аристарховиче и решил, что эта новость не ждет. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Разрешаю, но быстро». После этого, еще раз пощупав пульс, он сноровисто, как опытная медсестра, достал из аптечки несколько одноразовых шприцов, выбрал нужные и, сняв зубами колпачки, начал делать уколы в Леша на предплечье. Лейтенант тем временем излагал свою, прям скажем, неожиданную информацию. Ни разу не посмотрев в его сторону и не проронив ни единого слова, Вань-Вань продолжал свои медицинские манипуляции. Лишь закончив их, он перевел дух и сказал: «Плохо дело, КГБ решило играть свою игру. Они таки отдают ракеты Хусейну». «Но это же...» — забормотал лейтенант. «Но это же невозможно! Это же безответственно и преступно!» «Милый мой, а ответственно было отдавать ракетные и ядерные технологии Китаю, который в ближайшие полвека оттяпает у нас все земли до Урала. О чем ты говоришь? Ясно одно, наша с тобой задача еще более усложняется. Иметь дело с иракцами – полбеды. Но если им помогают наши соотечественники с Лубянки, тогда держись, парень». Вань-Вань критически осмотрел результаты своей медицинской деятельности. «Ладно, сойдет для сельской местности. Суть по всему, повезло, разворотило мышцу. Легкая, а главное, артерии не задеты. Хотя подтягиваться на турнике, пока не разработает мышцы, будет как в туалет с трипером ходить. Массу удовольствия. Вколол антибиотик и морфин. Посмотрим. Жаль, что ран промыть нечем». Вань-Вань оглянулся вокруг. «И негде. Если в ней остались куски металла и окалины, то скоро и мои уколы не помогут. А по поводу Аристарховича, давай так. Он на тебя не прыгал, ты его не убивал. Так будет проще. Ты его чем зарезал-то?» «Штыком». «Вытри и брось в горящие обломки вертолета». «Так уже сделал». «Молодец. Пусть теперь сами собираются и объясняют, что тут их сотрудник делал и кто его порешил. Понятно?» «Все. Больше никому ни слова». Вань-Вань положил голову Леши себе на колени и вновь огляделся вокруг. «Так, а где Петрович?» — с неожиданным беспокойством спросил он. В этот момент появились следопыты УНИТа. Они как будто материализовались из самой темноты, бесшумно окружив троих офицеров. Вань-Вань даже не пошевелился, так и оставшись сидеть на земле с раненым товарищем. Положение было безнадежным. Противник застал их в момент наивысшей уязвимости. Сейчас они не смогли бы даже застрелиться. Партизаны сноровисто и вполне профессионально обыскали советских советников и отобрали оставшееся у них оружие. Судя по всему, командовал ими плечистый негр в американской полевой форме. Лейтенант невольно обратил внимание на его оружие. На отдаленно напоминавшем М-16 автомате можно было различить ночной прицел, подствольный гранатомет, а также глушитель и маленький фонарик. Несмотря на неизбежное разнообразие орудий убийств, которые можно было найти в давно воюющей стране, подобная дорогая комплектация являлась, прям скажем, экзотической. «М4А1», — лаконично сказал Вань-Вань, пока ему связывали за спиной руки. «Со всем фаршем. Этот парень из Америки». Плечистый негр посмотрел на него, нехорошо улыбнулся и сказал по-русски с едва заметным акцентом: «Так точно, товарищ». И, похлопав по карабину: «Всем хорош, но ваш Калашников надежней». После этого инструктор достал из нагрудного кармана две сложенные бумаги, похожие на фотографии. Осветив фонариком автомата лица Вань-Вани и лейтенанта, он опять улыбнулся. В этот раз на его совершенно черном лице было написано глубокое удовлетворение. Наш герой взглянул на начальника, глаза того, наоборот, выражали столь же глубокую тоску. «Рад с вами познакомиться, товарищ полковник», — продолжил по-русски американец, присев на корточки и осматривая лежавшего без чувств Лешу. «Надеюсь, через несколько часов мы сможем оказать вам подобающий прием в одном из африканских государств. А ваш коллега получит вполне квалифицированную медицинскую помощь. Между прочим, вы не подскажете, что это за вертолет? Кто его сбил? И что здесь происходит?» А лейтенант в это время в отчаянии думал о том, что волей обстоятельств он опять оказался в ситуации, подобной той, что не так давно произошла на рынке Уамба. Он вновь был безоружен и, самое главное, ничего не делал, как раз тогда, когда нужно было делать все возможное. Только в этот раз вокруг оказались не дружелюбные солдаты из ангольской военной полиции, а противник, да еще какой, во главе с американским инструктором, с его собственной фотографией в кармане. В этот момент один из унитовцев, уже связавший ему руки, попробовал сделать то же самое с ногами. Лейтенант, более не раздумывая, двинул ему коленом в лицо так, что тот вскрикнул от боли и упал. И наш герой побежал в спасительную темноту. Спустя несколько секунд, не слыша за собой погони и звуков выстрелов, он, с одной стороны, обрадовался начальному успеху своего отчаянного предприятия. С другой, ему показалось странным, что никто не кричал и не пытался догнать его. В это мгновение оставленный унитовцами часовой врезал ему прикладом Калашникова по затылку. В мозгу страшно сверкнуло, и лейтенант, в последнюю секунду поняв, что попытка бегства провалилась, нырнул в глубины беспамятства. Инструктор, который за все это время даже не переменил позы, тоже услышал звук удара по черепной коробке. Мягко улыбнувшись, он сказал Вань-Ваню: «Хороший мальчик. Сколько ему? 18? Он что, уже офицер?» Полковник не удостоил американца ответом и сосредоточенно внимал звуком ночи. И тут до инструктора дошло, что советский ветеран спецоперации, возможно, услышал в этих звуках нечто, весьма не кстати пропущенное им самим. Перестав улыбаться, он встал и приказал двум подчиненным ангольцам помочь их товарищу. В этот момент совсем рядом раздалось грозное рычание льва, от которого, казалось, задрожал воздух. За ним последовала серия испуганно-жалобных призывов о помощи на одном из местных наречий, а потом жуткий крик человека, встретившего страшную смерть. Унитовцы невольно присели. Дети Красного континента, и так суеверные от природы, панически боялись блуждающих в темноте настоящих и выдуманных врагов. Никто из них и не подумал выполнить приказ инструктора. Тогда американец взял карабин на изготовку, так чтобы пользоваться ночным прицелом, и время от времени, очерчивая перед собой полукруг стволом автомата, бесшумно, по-кошачьи, побежал к месту львиной охоты. Его не было минут 15. Вернулся инструктор один, с оружием своего погибшего следопыта и явно испорченным настроением. Перехватив вопросительный взгляд Вань-Ваня, он присел на корточки у разожженного к тому времени костра и, взглянув на его пламя коричневыми глазами, сказал весьма сожалеющим тоном: «Я обнаружил капли крови одного человека и следы трех львов. По-видимому, они утащили вашего парня с собой. Извините, но у нас нет времени преследовать их в темноте». Он опять помолчал и добавил: «Поверьте, мне очень жаль». В этот момент вернулись еще двое партизан-следопытов. Они тащили под руки Петровича. Лица африканцев носили явные признаки соприкосновения с твердыми и тяжелыми предметами. Судя по кровоподтеку на скуле артиллериста, ему тоже досталось. Появились еще двое унитовцев. Они тащили лишившегося руки и по-прежнему находившегося без сознания европейца. За ними семенил толстяк с волосатой задницей. Он так и шел со спущенными штанами и связанными руками. Смешно, как пингвин, переставляя ноги и часто оглядываясь назад. Его обеспокоенность была вполне понятной. По пятам за ним шла толпа уцелевших жителей крошечной деревни во главе с седым вождем и двумя мальчиками-подростками. Последние несли копья. Вождь был вооружен мачете. Любому заглянувшему в их глаза тут же становилось ясно, что однорукому и усато-волосатому вряд ли придется еще раз заняться сексом. Как, впрочем, и чем-либо еще. «Хей!» — невольно перешел на родной английский инструктор. «He looks just like Saddam!» «Эй, ты смотри, он выглядит точь-в-точь как Саддам!» — английский. Тут Вань-Ваню показалось, что он услышал, как в мозгу американца одна клемма с громким щелчком упала на другую, породив яркую искру понимания. «Вот это да! Так что вы говорите, здесь сделали, товарищ полковник? И что советские военные советники в Анголе не поделили в сердце Черной Африки с посланцами Хусейна. Вань-Вань вздохнул и приготовился к неизбежным пыткам. «I will tell you everything, мистер!» «Я расскажу вам все, мистер, английский», — запричитал похожий на Саддама толстозадый насильник с сильным ближневосточным акцентом, тряся потухшим пенисом, по-прежнему одетым в пожухлый презерватив. «Please, please listen to me!» «Пожалуйста, пожалуйста, послушайте меня», — бормотал он, оглядываясь на напирающую сзади толпу совсем немирно выглядевших мирных жителей. «Well...» — с удовольствием прокомментировал этот неожиданный поворот инструктор. «This is what I call a productive cooperation». «Что ж, это действительно продуктивное сотрудничество. Английский».